В конце концов, отец Роберта отвел как-то сына в сторону и без всяких предисловий заявил. «Я сделал в Англии кое-какие запросы. Не знаю, в курсе ли ты дела, но, на мой взгляд, Пейган была бы куда более подходящей в роли твоей жены, чем Кейт. У нее гораздо более солидные связи. Правда, у нее нет денег, но зато есть особняк в Корнуолле. Но ведь он принадлежит ее матери, и там оздоровительный центр, разве не так?» Роберт выглядел откровенно удивленным. «Нет, он принадлежит Пейган. Ее дед завещал особняк непосредственно ей, а мать платит ей символическую сумму за право пользования домом. Кроме дома, там еще большой участок земли. И Кейт не умеет блистать в обществе так, как должна блистать в нем твоя жена. Подумай об этом». Когда отец Роберта говорил «подумай об этом», он не советовал, а приказывал. Именно так Роберт его и понял. Ни один из его коллег по Кембриджу не потерпел бы подобного родительского вмешательства в свою личную жизнь. Но у Роберта это вмешательство не вызывало ни удивления, ни сопротивления. Если его отец считает такое вмешательство необходимым, значит, по-видимому, оно действительно необходимо. Роберт и его отец мыслили на удивление одинаково. А кроме того, будущее Роберта прямо зависело от его отца. Как-то вечером, несколько дней спустя, отец и сын снова заговорили на эту тему, сидя под зелеными пальмами в саду на крыше дома. «Я подумал о том, что ты мне тогда сказал, папа, и мне кажется, что ты прав», — сказал Роберт, медленно, потягивая виски, глядя вдаль, туда, где на горизонте сквозь дымку еле видна была построенная в XII веке в горах древняя крепость. «Наверное, я сделал не лучший выбор». Отец был доволен. Ему не придется прекращать выдачу денег Роберту на его личные расходы, отсылать девушек назад в Англию. «Конечно, теперь все мы оказываемся в довольно-таки щекотливом положении», — сказал отец, — «но у меня есть одна мысль». На следующий уикенд обе девушки были приглашены в Александрию, в дом вдовы одного богатого ливанца, имевшей репутацию превосходной хозяйки, умеющей принять гостей. В самую последнюю минуту Роберт заявил, что не сможет поехать. «У меня накопилась масса непредвиденных дел, и я обязательно должен их все закончить», — объяснил он перемену своих планов. Заодно он дал понять, что не хотел бы оставаться без Кейт. И в результате Пейган отправилась в Александрию одна. Вечером этого дня Роберт повез Кейт ужинать в Оберже де Пирамид. Они посмотрели танец живота. Девушки-танцовщицы вращались в странном ритме, а золотые и серебряные монетки, нанизанные на свисающих у них с пояса веревочках, стучали и позвякивали в такт их движением. Потом Роберт предложил поехать полюбоваться пирамидами под луной. С тех пор, как были написаны самые первые путеводители, это было излюбленным занятием всех влюбленных. Когда их машина подъехала к знаменитым и сегодня хорошо уже известным всему миру пирамидам, луны на небе не было. Кейт выжидающе смотрела через салон машины на спутник, полагая, что вот сейчас-то он набросится на нее. Роберт решил, что настал подходящий момент покончить с неизбежным делом. Изобразив на своем лице мучение от того, как тяжко и неприятно ему будет об этом говорить, он произнес: «Дорогая, я много думал о нас с тобой и... Надеюсь, дорогая, что это не причинит тебе слишком сильного огорчения, но мне кажется, что это было не очень удачным решением». «Что было не очень удачным решением?» — переспросила Кейт, ничего не понявшая из его слов. «Идея о том, чтобы нам с тобой пожениться. Ты провела здесь 2 месяца, и я почувствовал почти с самого твоего приезда, что я сделал ошибку. Но поначалу я считал, что должен держаться данного мною слова». Роберт смотрел не на Кейт, а куда-то мимо нее. Кейт была просто поражена. «Ты хочешь сказать, что мы должны подождать еще? Отложить свадьбу еще на какое-то время?» Медленно, но непреклонно Роберт покачал головой. «Я хочу сказать, что свадьбы не будет, дорогая». Кейт была вне себя от ярости и не верила собственным ушам. «Что я такого сделала? Что изменилось? Что произошло за это время?» «Ты ничего не сделала, дорогая, и я ничего не сделал. Нам просто чего-то не хватает, мы не подходим друг другу», — ответил он, глядя на Кейт с театральным сожалением и даже как будто с оттенком упрека во взоре. Кейт была поражена до глубины души. Ей было стыдно, она чувствовала непередаваемое унижение. Она не знала, что сказать или как ей сейчас поступить. «Я уже говорил об этом несколько дней назад с отцом», — продолжал Роберт с тем же безупречным сожалением в голосе. «И он предложил мне выждать какое-то время, не торопиться с разговором с тобой, пока я сам еще не до конца уверен. Я понимаю, девушке всегда тяжело, если мужчина меняет свое решение. Но лучше уж осознать сделанную ошибку до брака, а не потом. Папа говорит, что если он может чем-то помочь, он сделает все необходимое. Он отнесся ко всему этому с большим пониманием и тактом. Он сказал, что, возможно, тебе будет неудобно оставаться в Каире после того, как все знали, что мы не... Но ему не потребовалось доводить эту фразу до конца. «Я хочу уехать домой», — свистящим шепотом произнесла Кейт. «Я хочу как можно быстрее уехать домой». Ей вдруг захотелось сию минуту очутиться дома рядом с мамой, такой простой, любящей, ничего не требующей от дочери. Кейт чувствовала себя не просто отвергнутой, но так, будто ее изваляли в грязи. На следующее утро Роберт зашел в комнату Кейт. Смертельно бледная, она неподвижно лежала на кровати. Роберт держался совершенно спокойно. Вид Кейт взволновал его не больше, чем если бы она заболела простудой. Он и представить себе не мог, что все окажется так легко и просто. Его отец снова оказался прав. «Папа нажал на кое-какие рычаги и смог достать тебе билет на сегодня. Если, конечно, ты на самом деле хочешь немедленно возвращаться», — сказал он. «Но в самолете было только одно свободное место, так что, если не возражаешь, Пейган придется остаться здесь до конца недели. Но, в конце концов, не ее вина, что он понял, что я притворялась, изображая удовлетворение в постели», — думала Кейт. «Он понял, что я фригидна. И к тому же это не будет выглядеть так странно, как могло бы, если бы вы обе вдруг уехали вместе. Мы не хотим, чтобы пошли всякие слухи и разговоры. Пейган сможет спокойно со всеми проститься и объяснить, что ты по семейным обстоятельствам вынуждена была уехать так внезапно. Домой. О, Боже!» Кейт с ужасом думала о том, что она скажет отцу. Она знала, что скажет он, почти что слышала, как будто наяву его слова. «Ну что, все испортила? Позволила ему сделать из тебя полную дуру? Прокатилась черти куда только за тем, чтобы оказаться в круглых дурах, да? Надеюсь, ты понимаешь, что теперь все будут считать тебя именно круглой идиоткой?» И во время долгого полета назад в Англию она была способна думать только о том, как воспримет эту новость ее отец. Ужас перед его вероятной реакцией затмевал собой даже тот стыд и то горе, которое оставило в ее душе поведение Роберта. И Кейт была права. Родители встречали ее в аэропорту. Издалека было видно, что лицо у мамы грустное, отец ругается. Он не сказал Кейт ни слова, пока они не уселись в Роллс-Ройс. Там он резко поднял внутреннюю перегородку, чтобы шофер не слышал их разговора, повернулся к Кейт и произнес: «Надеюсь, ты понимаешь, что выставила себя круглой идиоткой?»